падая точно срубленная трава. Всего несколько вздохов на то, чтобы убить двух пиковых зеленых рангов. Это сила золотой техники гармонии меча? Даже не хочется думать, на что способны техники уровнем выше. С неба начал медленно падать снег. Его концепция льда ненадолго принесла сюда настоящую зиму. «По воле неба, к одной цели», — повинуясь внутреннему порыву, тихо произнес Айден девиз храма, смотря на созданные собственными руками разрушения. Удовлетворение, одобрение. Страж впечатлен силой наследника.